кузнец сжал пудовые кулаки свои, похрустел пальцами, способными мять царские пятаки и гнуть подковы, как ивовые прутья. «Ай, впрямь! Шо ж я, ех, баба? Пойдемте, школе старый казак Чуб с дьяком еще гудять у моей маменьки, то, стал быть, полагаю, Оксана дома одна». «Зайдем без повода», — уточнил галантный гимназист. «Но я имею в виду, что, может быть, стоит там шампанское взять, конфет французских, цветы, опять же». «Зачем?» «Затем, что мы в гости идем. Или как?» «Могу трохи горилки взять», — пожевав нижнюю губу, решил Савакула. «Думаете, еще, если она выпьет, так и...» «Ничего подобного я не думаю. Еще не хватало честных девушек на селе спаивать. Фу-фу-фу!» «Так они же ее сами пьют. Аж даже хлещут!» — попытался оправдаться Вакула, быстро пряча бутылку на место. «И то верно. Чего ж заради добрую горылку зазря тратить? Напьется-то еще песню орать начнет, приставать всячески со всеми этими, як же их на латынь, о, непристойностями, о, может, тогда все ж таки взять ту бутылку». В общем, опуская долгие переговоры, пустую болтовню и соленые мужские шутки, коими уж если и сыплют на дивной родине нашей, то так, что немцу не просто смерть, а смерть через «das ist fantastisch», собрались они кое-как, умылись, причесались и направились в гости. А выйдя из тесной кузницы и вдохнув всей грудью дивный воздух наш, полный ароматов и таких чудесных благовоний, что и ни в какой индийской лавке тех басурманских редкостей, что завозят на сорочинскую ярмарку турки или греки, не нанюхаешься, самые светлые надежды вдруг пробудились в чистых сердцах героев наших. Да и есть ли где запасы более чудесные и приятные обонянию человеческому, нежели в благословенной Малороссии? Есть ли где вековые липы, такие, что вот подносишь к носу желтые цветочки их, а там аромат, аромат же, чистый мед, а цветы? Цветы столь прекрасные, что и красок нет, чтобы их описать». Там, думаю, охры, и на копейку не пошло, все ярь да бакан. И запахи сии чаруют уж так сладко, что и умом поверить никаких сил не хватает. Восторг один, всей души христианский восторг. Есть ли где еще на свете такая дивная земля, как наша? Вечно будем Господа Бога молить в светлой благодарности сердечной за то, что сотворил великую Русь, и Русь белую, и Русь малую, единой, словно и сама Пресвятая Троица. И нет на свете твоей дьявольской силы, которая посмела бы их разлучить, а будь в кое веки найдется вдруг такая сила, да проклянет ее Господь на веки вечные, и да не будет ей божественного прощения, да сгорит в адском пламени брат, поднявший руку на брата. — Что ж, дивитесь, вот она. — Кто? — Та хата Оксанина. — Вакул, прости за прямоту, ты дурак. «Нафига мне сдалась хата твоей Оксаны? Ты меня с ней или с ее хатой знакомить собрался?» — яростно зашипел Николя. Его приятель скорчил смущенную мину, так и не дозволяя себе нос высунуть из-за плетня. «Честно говоря, они торчали тут уже, наверное, минут 15-20, только и успевая отмахиваться от «добрый день, а что вы тут робите, хлопцы, всех проходящих мимо сельчан?» Как вы логично догадались, единственная улица Диканьки по определению была еще и самой оживленной. Двух особо приставших парубков Вакула крайне вежливо отправил в трехбуквенное путешествие. Одному казаку пришлось дать плюшек в дорогу, а шесть любопытных бабок Николя на раз, два, три переключил со всем интересом на дом вдовы Солохи, где шумно кутили Чуб с дьяком. Памятуя классиков, никто не посмел уйти обиженным. То есть, вопреки мнению некоторых особо упертых москалей, дураков в Диканьке нема. В конце концов, парней оставили в покое. — Ну что, так и будем ждать у моря погоды за плетнем? — Не-не, бачьте, понысь, ось она еще раз окошко мелькнула, яга аж гарно девчина. — Я не рассмотрел. Николя плюнул на все приличия и выпрямился во весь рост. Лично ты как хочешь, а я пошел. Куды? Твою невесту смотреть. Так она же и поленом поперек хребта греть не задумается. Ох, лышенька, ох, горы, горькая. Прошивайте, панеч, храни вас, Пресвятая Матерь Божья, а я еще трохи тут посижу. Молодой человек похлопал по плечу друга, кротко вздохнул, пригладил волосы ладонями и решительно отворил калитку во двор казака Чуба. Впрочем, постучать в дверь сразу не решился. Конечно, знаменитая Нежинская гимназия дала ему столь высокое культурное воспитание, что хоть за стол к самому польскому гетману или султану турецкому садись, а и тут бы не уронил себя, но по отношению к будущей невесте приятеля, которая впоследствии может и стать женой Ионова, молодой человек подошел с особо деликатным обращением. То есть тихонько примостился у полураспахнутого по причине хорошей погоды оконца и осторожненько заглянул внутрь. Взору его открылась уютная украинская горница, овальное зеркало на стене, иконы в красном углу, беленая печь в яркой росписи, накрытый к обеду стол, а перед ним босыми ножками повязанной дорожки прохаживалась высокая стройная девчина в простой вышиванке и юбке в клетку чуть повыше округлых коленей. Черные волосы заплетены в косу, столь длинную, что опускалась она аж до самой... Короче, значительно ниже пояса. На голове яркий венок из цветов и шелковых лент, на лебединой шее две нитки коралловых бус, грудь высокая, талия в гармонии, а личико столь прелестное, словно его божьи ангелы по ночам целовали. Николя завороженно смотрел на эту юную психею из никому неизвестной диканьки, и сердце его билось в радостном возбуждении. Нет, он не влюбился в пассию своего друга, но мысленно уже сделал себе пометочку приложить все усилия, сдвинуть любые горы, а потребуется так и молить самого генерал-губернатора Киевского на коленях, лишь бы соединить эту пару. «Что людям вздумалось говорить, будто я хороша?» Простодушно надув губки, щебетала прекрасная девчина, то так, то эдак, вертясь перед честным зеркалом. «Лгут люди. Совсем я не хороша. Разве хороши черные брови мои и карие очи? Чем хорош лоб мой, як у рыбы толстолобика? Неужели же ему нет равных на свете?» Она отошла на миг назад, выпучила глаза и надула пухлые щеки. «И что ж хорошего в этом курносом носе? А в губах? Их словно укусила пчела, а в косе моей, что ж, разве она не похожа на змею, душащую меня за шею? Нет, теперь я верно вижу, что совершенно нехороша». «Ну, як там, паныч?» — шепотом просипел Вакула, чуток высовываясь из-за плетня. Николя обернулся, демонстративно закатил глаза и, широко улыбнувшись, показал большой палец. «Нет». «Хороша!» — неожиданно всплеснув руками, красавица запрыгала, кружась на одной ножке. «Ах, как хороша! Какую радость принесу я тому, кому буду женою! Пожалуй, он всю меня зацелует до смерти!» «Не, ну что там, Оксана, а?» «Чудная девка!» — также шепотом ответил Николя. «А скромная! Полчаса крутится перед зеркалом и не наглядится, да еще и хвалит себя вслух на всю хату». «Да, парубки, вам ли я чита? Вот посмотрите, как плавно я ступаю, какие ленты у меня на голове. Вам на ярмарке не увидеть богаче галуна, а вон еще добра, полные сундуки. И все это накупил мне отец мой, чтоб женился на мне самый лучший джентльмен на всем белом свете». Под каблуком изумленного нехарактерным словом молодого человека хрустнул какой-то сучок. Кузнец охнул, быстро нырнув вниз за плетень, да на беду свою свалив один из тех глиняных горшков или макитр, что бабы вывешивают сушиться после помывки. Проклятая посудина рухнула на хвост любопытствующего уличного кота, который, сколь громким, столь и противным мявком своим, заставил кореглазую красавицу выглянуть в окошко. «А вы кто? Разве хотите, чтоб приложил по спине лопатою, вмиг пронюхать, когда батьки нет дома?» «Здравствуйте!» Выпрямившись во весь рост, Николя улыбнулся и отвесил церемонный поклон. А я, видите ли, некий прообраз бога любви Купидона. Я пришел, так сказать, донести до вас добрую весть о некоем благородном парубке, сраженном вашими длинными ресницами прямо в свое казачье сердце». «Ой, да что ж вы такое говорите?» — зарделся Оксана, опустив дивный взор свой. «Неужто я могла кого-то поразить в самое сердце? Сбрехнули, поди». «Не смею брехать пред такой красотою, и даже привычки вон и не держу. Приятель мой, до вас всей душой влюбленный, и очень уж страдает, не ест, не пьет, исхудал от неразделенной любви». «Ох ты ж мне, божечки, как же интересно вы рассказываете!» Николя только открыл рот, как капризная красавица заметила прячущегося за плетнем Вакулу. «О, да я ж вон того знаю. Ты ж Вакула, кузнец, сын вдовы Солохи, за которую мой батьк, старый дурень, волочится. Так что ж, сундук мой готов?» «Будет готов, мое серденько», — постучав себя кулаком в грудь, решился заговорить могучий кузнец. «Если б ты знала, сколько возился около него, 3 ночи не спал, не выходил из кузни, все представлял, как ты тот сундук то раскрываешь, то закрываешь, то раскрываешь, то...» 3 ночи без сна, говоришь, оно и видно. Иди проспись, Вакула». «Зато ни одной поповны не будет такого сундука», — мягко игнорируя равнодушие хорошенькой кокетки, вступился за друга Николя. «Желез положил такое, какой не клал на сотникову таратайку, когда ходил на заработки в Полтаву», — взмолился скромный кузнец. «А как будет расписан? По всему полю раскиданы красные и синие цветы. Гореть, гореть будет, як жар!» «Романтично», — милостиво кивнула Оксана, и друзья воспрянули духом. «Не сердись же на нас, красавица. Позволь хоть поговорить-то, подивиться на тебя». «Кто же вам запрещает? Говорить-то дивитесь. Позволь хоть стать под твоим подоконником». Николя подмигнул в акуле, и тот, единым махом перелетев через плетень, стал на вытяжку рядом с другом-гимназистом. «Да кто же вам мешает? Стойте». «Чудесно, Оксан, позволишь и поцеловать тебя?» — произнес ободренный кузнец, раскатывая губы. Николя со своей стороны также ринулся вперед в намерении отхватить чисто дружеский поцелуй с румяных щечек. «Эй, да вам, гляжу, когда мед, так и ложка нужна!» Оксана столь ловко выпуталась, нырнув обратно в хату, что герои наши едва не чмокнули друг дружку. «Не, ну не любит она меня, поныч!» — повесил нос в акула. «Абсолютно. Я бы даже сказал, с банковской гарантией». «Мучит меня, бедного, а я за той грустью свет белого не вижу». «Да ты что? Ох, приятель, это ж...» «Люблю ее, я к ней один человек на свете не любил, и любить не будет николы». «Слушай, кузнец, а правда ли болтают, что твоя мать ведьма?» Вдруг вспомнила прекрасная Оксана, вновь появляясь в окне и проявляя интерес к беседе. Вакул поднял на нее печальный взгляд, и она неожиданно рассмеялась. Смех этот будто бы разом отозвался в его сердце и тихо встрепенувшихся жилах, так что душа едва не воспарила под облака от невозможности расцеловать так приятно смеющееся лицо ее. «Что мне до матери, мое серденько? Ты у меня все, что есть дорогого на свете!» «Вообще-то нет», — осторожно вмешался Николя. «Я имею в виду, что нет. Дрожайшая пани Солоха, мама моего друга, ни в одном глазу не ведьма. У нее и документ об этом есть». «А бабы в церкви гуторили, что до вас сам господин исправник с проверкой собирался». «Уже был, всем удовлетворился и уехал, клятвенно обещая впредь до вашей диканьки ни ногой». «А видишь, как чудно!» — изогнула дивную бровку красавица. — «Да только знай, Вакула, отец мой не промах, он и сам не женится на твоей матери». — «То как? По казаку и ты у кусты?» — нахмурился кузнец. — «Ой, да я как бы того не говорила». Чуть зарумянившись от стыда за родителя, поспешила оправдаться Оксана. — «Однако ж заболталась я с вами. Чего ж не идут девчата? У Параськи на хате вечерки сегодня. Мне становится скучно». «Да бог с ними, моя красавица!» «Как бы не так. С ними же, верно, придут и парубки. Тут пойдут балы с подкатами. Представляю, сколько наговорят смешных историй». «Вау!» — передразнил не удержавшийся Николя. «Так тебе весело с ними? Душ веселее, чем с вами, по-любому?» В этот момент со стороны улицы раздался девичий смех и веселые голоса, а через минуту или же пару минут в двери хаты казака Чуба уже ломилась веселая компания из шести девиц и четырех парубков. Девушки быстренько скользнули в дом, а молодые люди ревниво остановились напротив Николя и Вакулы. «Издевается она надо мною», — тихо пробормотал кузнец. «Я ей столько же дорог, как проржавевшая подкова. Но пусть только примечу, кто ей тут нравится более моего. В раз отточу!» «О, Адарка!» — изумленно воскликнула веселая красавица, обратясь навстречу к одной из девушек. «У тебя новые черевички. Ах, какие же ваны хорошенькие. Таща с вышивкой и золотом. Зацени!» — тихо предложил Николя другу. Вакула сунул нос в оконный проем, уставясь на обувь легкомысленной подружки его избранницы. «Хорошо ж тебе, Адарка, у тебя есть человек, который все тебе покупает, а от мне, несчастный, некому добыть такие славные черевички». «Опять завела ту же нудную шарманку», — проворчал бедный кузнец, сокрушенно качая головой. «Да уймись ты уже, моя ненаглядная Оксана, я тебе достану такие червячки, какие редкая варшавская паночка носит». «Кто? Ты?» — изумленно и споро обернулась в его сторону Оксана. «Посмотри уже я, где ты достанешь черевички, кое я могла бы надеть на свою белую ножку». «А вот тебе крест достану». «Вакула, заткнись!» — шепотом взмолился молодой гимназист. «Разоримся же к ядрене фене. Откуда у нас столько денег на все ее капризы?» «Вот те слово, кузацкое!» Вакула, походу, тоже перемкнула, и он закусил у дела. «Да разве принесешь те самые черевички, которые носит сама царица?» Неумолимо продолжала вбивать гвоздь за гвоздем в крышку кузнецова гроба неприступная красавица. «Вишь, каких захотела!» — со смехом закричали девушки, но взорвавшаяся Оксана в пылу спора грозно топнула ногой. Все на миг притихли. «Будьте же вы все свидетельницы, ежели только добудет мне кузнец те самые царицы на черевички, так вот вам всем мое слово, что в тот же час выйду за него замуж, чтобы мне лопнуть поперек сзаду, коль сбрехнула, чтобы у меня спереди все до колена обвисло, чтобы мне волосы до Рождества дыбом стояли, чтобы меня брови выпали, а усы выросли, чтобы у...» Хохочущие девушки увели с собой бушующую красавицу. «А вы-то чего ржете?» — обратился Николя к хихикающим в кулак парубкам. «Татю, паныч, не суй свой длинный нос на чужой поднос!» — со смехом ответил самый наглый. И не успел опомниться, как паныч выбросил свою левую руку вперед, одним ударом превращая нос самого насмешника в спелую синюю сливу, брызнувшую юшкой. «Наших бьет!» — неуверенно переглянулись молодые казачки, засучивая рукава и на всякий случай обратясь взглядами на задумчивого кузнеца. Тот отреагировал не сразу, но менее чем через минуту поперевыкидывал всех храбрецов за плетень. Далее связываться с единственным сыном вдовы Солохи никто не дерзнул, ибо на данный момент хоть дурные и булы, но уже кончились. «Смеется она над тобою». «Да я и сам над собой смеюсь», — вздохнул Вакула, отряхая могучие кулаки свои. «Куда только задевался ум мой. Она меня не любит. Ну да и бог с ней. Знаешь, что на всем свете есть только одна Оксана». «Кстати, хозяйка она так себе. Только и знает, как наряжаться и вертеться перед зеркалом». «Да я прошу. Слава богу, много добрых девчин без нее на селе. Не, полно. Пора ж взрослеть-то перестать дурачиться». «Ты прав, друг мой», — задумчиво подтвердил Николя, обнимая приятеля за плечи. «Вот только...» «Шо, паныч?» — обернулся кузнец. «Да чтоб мне до старости быстрюку копыт чистить, плюнь и достань уже эти царицы на черевички, сунь их ей под нос твоей ненаглядной Оксане, докажи всему свету, что ты не хвост собачий, а сын казачий». «А в глаз за сомнение?» «Рискни». «Не буду», — опомнился Вакула. «Вы ж мой друг». «Вот именно». «Вот и я про то ж». «Значит, плюнем на все и просто добудем эти чертовы черевички», — грозя кулаком вслед ушедшей с подружками Оксане, прорычал бывший гимназист. чтобы их тем же вечером у нее собака погрызла, а любимый кот еще и наложил туда теплых подарков от обиды, что его салом обделили. Теперь это уже вопрос принципа». «Ну так, паныч Николя, пойдем и добудем». «Верба нон пуэрс эдвиро». «Шо?» «Это по латыни, не обращай внимания. Речь не мальчика, но мужа». Товарищи, как бы ни было дискредитировано это слово в наши дни, пожали друг дружке руки и прошли через калитку на улицу и далее сквозь толпу расступившихся парубков, как горячий нож сквозь вологодское масло. Никто и слова супротив не тявкнул, включая того нахала, что так старательно придерживал нос свой, распухший уже до размеров доброй груши в саду у Чубова кума. Кстати, ежели кто захочет прикупить до себя тех груш взамен клятых турецких, так уж поверьте на слово, равных по сладости им во всей Малороссии нема. А коли вдруг у кого появится в том сомнение, так милости просим летом в гости до нас, на милую любому россиянину, ридну неньку Украину, нашу общую колыбель и тихую родину». «Довольно только вспомнить, как в детстве целовала нас маменька, как мы засыпали у ее груди, как пахло от нее тем теплым родным молоком, что нынче, быть может, встретишь только в Млечном Пути на черном бархате неба, чтобы наверняка сохранить в душе своей любовь и нежность». А кто из нас и когда способен забыть биение материнского сердца? Да нехай те моральные уроды ищут себе новую родину на Туреччине, на Немеччине или в любых других чужих, звучанию русского слова, землях. Но мы-то с вами иные, мы с родиной своей и в горе, и в радости, поскольку за границей и горилка пресна, и водка солена, и пельмеш китайский с креветкой, и блины-палачинки, а борщ наш, всеми искренне любимый, прозывается по всему царству полтавскому борщом холопским. Да попустим ли мы стать холопами тех горделивых ляхов? Могучий атаман Серков гробу бы перевернулся при таких словах. Он бы, как великий гетман Хмельницкий, проклял бы навеки вечный свой народ, вдругорять сунувший волю свою в католическое ярмо, навеки вечные едины с единокровным русским народом нашим, сказал Богдан, и нет веры тому, кто речет иначе. Знаем, помним, верим, на том и крест целовали. Так вот, паныч Николя, что ж вы в всем деле рабыть будем? — спросил кузнец, когда они отошли на изрядное расстояние от Чубовой хаты и остановились под кумовой вишней. — Если мы при всех заявили, что достанем эти проклятые богом черевички, глубоко сомневаюсь, что Господу есть до этого дело, то теперь обязаны сдержать слово. — Так то понятно. А як? Як? — Ну, думаю, для начала нам надо найти того человека, который подскажет нам, где найти искомую обувь. — То вы про черевички? — зачем-то уточнил кузнец. — Будь по-твоему, пусть это называется взуття, черевички, или как ты их еще называл, не помню, и слава богу, я же не против, мне абсолютно пофиг, так мы идем... — Куды? — Вакула, я с тебя периодически тупею, — остановился Николя, мученически возведя глаза к небу. — Кто у нас знает, как достать царицы на черевички во времена правления Николая I? Ты? Я? Нет. Значит, нам прямая дорога к тому же запорожцу Патюку. — «Не, паныч, до него я не пойду. Я еще в тот раз вареников наелся». «Тогда опять ловим черта, который к твоей маме в...» Вакула поднял кулак, и друг паныч вовремя заткнулся. «Тогда кто? Байстрюк?» «А вот-то добрый. Нехай вин нам свои долги отплатить. Як я разумею, что сей пан запорожец опять у шинкарки горилку хвасит». Николя почесал в затылке и признал, что, скорее всего, предложение разумное, и более того, сразу согласился, что если где искать запорожского черта, так только в жидовском шинке, как же иначе. Далее они оба просто пошли крюком в обход села, мимо заброшенной и мало кем посещаемой хатки бывшего запорожца Пацюка, мимо Вакуловой кузницы, к еврейскому шинку». — Ух, паныч, идем мы, идем, да только я и Быстрюку не верю. — Я тоже не верю, и что? — пожал плечами задумчивый Николя. — То может нам як-то иначе добыть те червячки? — Да никак. Вот ты хоть на минуту своим умом подумай, как нам без черта добыть царскую обувь женского покроя и размера. Обратимся с официальным письмом, чтобы матушка-императрица в диканьку с нарочным курьером пару своих туфелек отправила? — Не, храни нас, Пресвятая Богородица, — перекрестился законопослушный кузнец. А только за одну таковую наглость нам шей на уровне пана комиссара у солдата лбы забрыть. Вот именно. Опять же ж, государыня наша, дай ей бог всяческого благополучия, в пропорции росту высокого, сложения крепкого, так поди и ножку у ней трохи поболее, чем у моей Оксаны. Она ж в ее червячках утопнить. Балда пушкинский, так ты у нее даже размер не уточнил, сокрушенно хлопнул себя по лбу Николя. Вакула, ну... Но это просто... это северный пушной зверек какой-то. Представь, ну вот добрались мы до матушки-императрицы, а у нее размер ноги, скажем, 35. Или, не пытайся представить, а, допустим, ну, 44. Как вообще твоя Оксана собирается все это примеривать? Да не, что я у женских размерах чего понимать должен. Пойди не подкова разносит, или как-нибудь там ваты набьет. Извини, действительно. Можно еще на тройной носок надевать. На том, даже не обнявшись и не пожимая друг другу рук, замолчали приятели. Но если вдруг кто в тот момент вознамерился выразить хоть какие-то сомнения в том, что роковая красавица без черевичков способна поколебать их дружбу, так гори он в пекле. И не иначе. Вот и шинок. Так думаешь, он там? — предположил Николя, кивком головы указывая на уже ставшее знаковым питейное заведение. Кузнец удовлетворенно хмыкнул, полностью уверенный в очевидной правоте своей. Да и задумайтесь сами, что бы ни произошло в жизни, каким боком ни повернулась бы индейка судьба, где же еще искать запорожского черта, как не в еврейском кабаке? «Черные брови, карие очи, темная кничка, ясный день, ой, очи, очи, очи, девочи, де ж вы навычились зводить людей?» Сочным, с мягкой хрипотцой мужским голосом доносилось из раскрытого окна с новенькой рамой. Навстречу им вышел, или скорее выпал, пьяный в черниговскую зюзю бравый казак Свербегуц. Он попытался что-то сказать, дважды набирал воздуха в грудь, даже раскинул руки, перегораживая друзьям дорогу, но, видно, силы его покинули, он задушевно улыбнулся неполным набором желтых от табака зубов и рухнул поперек дороги. Попыток привести его в чувство никто предпринимать не собирался. От Свербегуза шел такой убойный перегар, что ни одна муха не решилась даже приблизиться к носу достойного казака, а те, кто дерзнули подлететь хоть на фут ближе, падали в обморок, задрав кверху лапки, теперь уже тоже пьянючие в никакую. Общеизвестно, что у нас в Малороссии каждый напивается по-своему. Сапожники в стельку, плотники в доску, мясник в мясо, хуторянин в свинью, лесоруб в бревно, печник в дрова, лесник в пень, нищий в рванину, моряк в гавань, золотарь, чистящий выгребные ямы в говно. Прошу прощения. Так вот, запорожцы наши столь же традиционно надираются в зюзю. Это от того, какую букву «зю» они ногами выписывают, как именно назюзюкаются или назюганятся, так что, говорят, даже русская фамилия Зюганов произошла от таких вот пьяниц. — Як вы мыслите, панич Николя, кто его мог вот так вот горылкою накачать? — Сколько я помню, дорогой друг Вакула, этот индивидуум регулярно напивается, как ты выражаешь, в геометрической пропорции только с нашим рогатым знакомцем. «Вы як по книге читаете?» Но логику еще никто не отменял. Древние греки говорили «лечи подобное подобным». «Ого, то примерно як клин клином вышибают». «Именно. Идем брать байстрюка за свадебные колокольчики». «Це шо?» «Сейчас объясню». Но прежде чем искать запорожского черта, они в четыре руки подняли валяющегося поперек дороги Свербегуза, чисто из христианской добродетели, подвесив его на ближайший плетень. Руки, грудь и голова в чей-то огород, задница и ноги с красивым видом на околицу. Рядом на всякий случай положили две палки из того плетня. Вдруг какому прохожему вздумается поучить пьянчушку основам культурного потребления алкоголя и в умении вовремя закусывать. Ну да и просто так приложить пару раз ради смеху тоже не грешно. Сами же герои наши шагнули в двери шинка едва ли не одновременно, вежливо поздоровавшись с хозяйкой сего почтенного заведения. Запорожец в красной свитке, храпящий на столе, опустив голову на руки, не успел слова сказать, когда кузнец молча поднял полупустой зеленый штоф с царским орлом и хряпнул им ему же по лбу. Брызги стекла и водки так и прыснули во все стороны. «Кого я вижу, хлопцы?» Черт без малейшей обиды резко вскинул голову, отирая рукавом горбоносое лицо свое. «А где же вы запропали, хозяйка? Ставь водку моим дорогим гостям!» «Где запропали? Вообще-то вы в прошлый раз нас нагло бросили на растерзание толпы обезумевших ведьм», — холодно напомнил господин гимназист из Нежинска. «С вас должок, сукин ты сын байстрюк». «И вот только вякнешь, и ты тут ни при чем», — весомо подтвердил Вакула, засучивая рукава. «Я ни при чем». Это были его последние слова на тот момент. Шинкарка лишь кротко вздохнула, когда от удара кузнецов кулака запорожский черт в очередной раз вышиб недавно замененное окно и кометой 1812 года вылетел на улицу. Минуты три его не было. — А где же наша водка? — первое, что спросил байстрюк, возвращаясь в шинок. Черт его знает, как он это делал. Любой нормальный человек, будь он силой, хоть как царь Петр или как Козьма Минин, и то не встал бы на пороге после крестного целования с кулаком в акулы. А с этого запорожца, как с гуся вода, как с немца шпик, с эстонца разбег, с негра коричневый колер. — Чего хотели, панове добродии? — Тебя, — не подумав, ляпнул кузнец, и Николя был вынужден извиниться за друга. «Ну, не совсем так уж прямолинейно, как, может быть, вам показалось в меру вашей испорченности, но на самом деле нам крайне нужен ваш совет». «Так то ж совсем иное дело!» Байстрюк мгновенно сунул за пазуху руку, извлекая лист бумаги, когда тяжелый кулак в акулы вновь замер под его носом. «Только попробуй предложи». «Никаких договоров и подписей кровью», — поддержал друга Николя. «Наши условия иные. Либо совет, либо в глаз». «Но если вы слушаете, то в любом случае выпивка за наш счет». Запорожец подумал, театрально изогнул черненые брови свои, покрутил ус, чисто ради того, чтобы потянуть время, и важно кивнул. «Добры же, хлопцы, горилка с вас». Николя одним кивком подтвердил вышеозвученное предложение, и ушлая шинкарка мигом выставила перед байстрюком штоп водки и три стопки. Тарелка с нарезанным салом появилась минутой позже. «Честь по чести, не поспоришь, не обманешь, на мякине не проведешь». «Да и кто в нашем мире, не только в тихой провинции, а даже, допустим, что вдруг в самом столичном Санкт-Петербурге вздумал бы обвести вокруг среднего пальца самого черта? Ох, что-то мне говорит, что не так уж и много таких». «Не, дурень, все разумею», — важно подтвердил байстрюк, выслушав героев наших. «Був бы дурень, так не разумев бы. Давайте без драки и угроз еще раз. Чего вам треба?» «Черевички от самой царицы», — опережая друга, успел втиснуться в акула. Николя сокрушенно покачал головой, но вмешаться не успел, потому что запорожский черт быстро взял нить переговоров в свои шаловливые ручки. «Ну, то можно». «Однако ж шановное панство понимает, что за всякую услугу есть своя плата». «Ого!» — переглянувшись, мрачно кивнули в акулы с Николя. «Так вот, ежели угодно будет вашей милости добыть те черевички, бо их же потребно украсть, так кто же их даром али за гроши вам запродаст? То и на тот тоже, как ни верти, а все ж таки оговоренная традициями оплата душою, как следствие, кажется разумною. Так ли, панове?» Николя подмигнул, а кузнец еще раз взмахнул тяжелым кулаком своим. Байстрюк вновь вылетел в уже пустой оконный проем. Бутылка с горилкой и тарелка с салом полетели вслед. «Да шо ж це таке?» — взревел нечистый с другого края двора. Отлупит и лупит, як молотом, никакого понятия о галантности. Нет, чтоб сесть, налить, выпить, закусить, да обсудить все миром меж собой, як промежду добрых товарищей водится. Хотите черевички, будут вам черевички, но драться-то зачем? Да я еще не дрался, я только начал. Вакул вновь мял кулаки, и байстрюк честно предупредил. Вот только тронь меня еще раз, и я сдачи дам, и лететь тебе, кузнец, до немецкого Мюнхену. «Довольно!» — Николя решительно встал между двумя казаками. «Не судите строго моего друга, хотя, по сути, он прав. С вас крупный должок за подставу с ведьмами. Ведь то, что нас не убили в ту ночь, никак не ваша заслуга». «Так, а вы чего ждали? Крем-брюля с извинениями? Я ж поди не ангел. Подставлять христианские души, может, то моя прямая обязанность». «Не, ну не подлюкали. Пустите, паныч, я ему ще вмахну пятачину. От так рискни тогда...» «Так, все. Все ясно. Обстановка перенакалилась. Николя вновь успел вмешаться, когда черт с кузнецом уже трясли друг дружку за грудки. Предлагаю сесть и выпить». Вакула и байстрюк напряженно переглянулись, но кивнули. Молодой человек подмигнул кривоносой шинкарке, с поразительным хладнокровием наблюдавшей все пылкие дебаты и аккуратно отмечающей меж тем угольком на стене стоимость причиненного ущерба. Минуты не прошло, а стол уже был накрыт заново. Водка, черный хлеб, сало, чеснок, соленые огурцы. Чего еще желать честной компании, соображающей на троих? После первой стопки, ну, нехай буде, настроение у всех улучшилось, щеки разрумянились, и дальнейший разговор по делу пошел не в пример, как бодрее. Алкоголь в правильных дозах, под полезную закуску, оказывает необычайно благостное воздействие на организм человека. Нет, не так. На организм человека, ибо не каждая девчина, жинка, баба, выпив, способна рассуждать более трезво и логично, чем до стопки горилки. А наши герои, будучи коренными украинцами, с молоком матери впитали эту чудодейственную и непонятную всяким там немцам особенность русской души — принять на грудь для просветления в голове. «Так что я разумею, панны браты?» — неспешно начал байстрюк, многозначительно покачивая в ладони пустую стопку. «У нашей царицы обувочка хоть и тонкой работы, а все ж таки европская классика, вид не тот. Вам бы треба добыть золотые черевички самой Екатерины Великой. Ось то была кокетка, ось модница, як вспомнешь, чистые слезы на глаза и радость на сердце такая, як у маленького дитяти при виде маменькиной титьки». «Да прошу без вульгаризмов», — практически на латыни выругался молодой гимназист. «Тем более, что как ни верти, но сейчас у нас царь Николай, а не храни ее, Господи, великая матушка-императрица. Ее черевички в прошлом». «Ну то вопрос решаемый», — тонко улыбнулся коварный черт. «Душу не дам», — твердо обозначил рубежи богобоязненный кузнец. «И свою не дам, и понычу не дозволю». «Сдалась вам та душа! Шо вам такого в ней? Да и тфу на все! Не потрогать, не посмотреть, не понять, только болит, як зараза!» «А шо она в празднике Христовой радуется, шо той душой мы за отчизну страдаем, в ту душу любовь пускаем, ту же душу дитям малым дарим, с ней уже на страшном суде пред святым ликом Господа нашего предстанем». «А только не надо мне тут религиозной пропаганды!» «Вернемся к главному вопросу». Вовремя вмешался Николя, разливая уже побуревшим от гнева собеседником по второй. «Екатерина Великая была большая модница, не спорю, да и дурень полный стал бы спорить с самой историей, однако же, как нам добыть ее черевички? То есть, ежели она вообще их носила, а не какие-нибудь немецкие туфли или голландские сапожки?» «Зато и выпьем», — предложил запорожский черт. Все согласились, чокнулись и пригубили. Закусывали розоватым салом хуторского посола с одной тоненькой прослойкой мяса. Удовольствие небесное. «Сами попробуйте, это вам не городскую водку ржавой селедкой в желудке давить. Это ж горилка с салом». «Ось дивіться, панове», — важно продовжив байстрюк, «що я можу любого із вас доставити до самого Санкт-Петербургу времен правління матушки Екатерини. Ну, не в єдиний міг, далеко же, час туда, час там, час обратно, навроць как до утра по-любому обернемся. Так що ж ви рішайте проміж собою, хто за черевичками на моєму горбу поскачить». Вот тут кузнец и гимназист взяли положенную не то что в Нежинске или даже, допустим, в Полтаве, а и в самой Москве, принятую во всех приличных театрах, долгую паузу. И впрямь, как запросто решить столь непростую задачу? Ясно же, что если полетит Николя, так он, как человек, набитый гимназическим образованием, знающий латинские, немецкие, французские слова, вполне себе способен договориться с кем угодно, об чем угодно. Однако же будет тогда считаться, что черевички для прекрасной Оксаны добыл он, а не Вакула, верно? Сам же простодушный кузнец хоть и знал одно умное слово — пропорция — все одно заметно отличался от друга весьма приятным женскому взгляду сложением и внешностью. Ходили неподтвержденные слухи о предпочтении покойной матушки-императрицы кореглазых крепышей внешности, хоть того же Понятовски или Милорадовича. И как знать, быть может, именно скромному Вакуле куда быстрее могла бы улыбнуться удача. В общем, как вы уже догадались, ни один не хотел уступить другому такого веселого времяпрепровождения, как прогулка верхом на черте в столицу Российской империи и обратно. Тем паче, что ни Вакула, ни даже Николя там еще ни разу не были, да и не имели шансов быть. На что мог надеяться выпускник провинциальной гимназии, не говоря уж о простом, хоть и симпатичном кузнеце? А если еще вовремя вспомнить, что речь-то идет о поездке в легендарное прошлое великой Екатерины, то тут хоть дерись, но всем интересно, и никто не уступает. Быть попаданцем — это ж круто. «Треба лететь обоим», — озвучил общее мнение Вакула. «Да вы шо, на дуб за гарбузами полезли, на банане підскользнулись, да с того же дубу вниз башкой рухнули?» Искренне возмутился запорожский черт. «Як же я вас двоих на закорках до столицы допру? Мне шо, брюхо надорвать треба? Та чтоб вы знали, я против!» «Ах ты, нечистый сукин сын!» — мгновенно вскипел кузнец, единственный сын вдовы Солохи, коему, как вы наверняка заметили, был довольно искры, чтобы из нее разгорелось пламя. Положение рисковало перейти в разряд неразрешимых задач, если бы не... «А, знакомые все лица! А иду себе и думаю, с кем бы выпить!» В дверях шинка появился натуральный черт, полюбовник или еще только ухажер, кто знает, дрожащий пани Солохи. «Вижу, на плетне висит достойный казак Свербегус. Пошарил по его карманам, нашел 5 копеек медью. Так за что, хозяйка, ставь что, вгуляем?» «А этот потянет?» — тихо спросил Николя. «Цей тощий дрыщ?» — в сомнениях цокнул языком байстрюк. «Може, да, а може, ни». «Я на нем не поеду», — уверенно сообщил кузнец, кладя тяжелую руку на плечо рогатого запорожца, как сам пан-судья в Полтаве кладет пудовую ладонь свою на приговор о вечной каторге. «Я на нем поеду». «В смысле, как бы, на нем?» «В пропорции», — обрезал кузнец, и байстрюк, не задавая более глупых вопросов, разлил водку на троих. «Милости прошу до нашего шалашу», — гостеприимно улыбнулся молодой гимназист, и по его кивку шинкарка мигом поставила 4-ю стопку. «Присаживайтесь, пожалуйста. Вам налить?» «А то я как дурак трезвый буду», — храбро отозвался ничего не понимающий черт, даже не догадываясь, что в тот же момент самолично затянул подпругами казачье седло на спине своей. «Вздрогнули, панове?» — предложил байстрюк. Все подняли, чокнулись и выпили. «Да шо ж, и полетели!» Кузнец в один миг прыгнул на закорки запорожца, а Николя, ни капли не стесняясь, взгромоздился на шею обалдевшего черта. «Не понял? Неси меня сей же час в Санкт-Петербург, к самой царице!» — высокопарно воскликнул молодой человек. «А не то, клянусь матерью Божией, перекрещу тебя сей же миг и не помилую. Да-да, такие вот непростые условия». Байстрюк бросился на выход первым и едва ли не вертикальным взлетом ушел под небеса. Полюбовник прекраснейшей пани Солохи простонал что-то невнятное о казачьем беспределе и бодро припустил вдогонку. Приятели опомниться не успели, как уже летели на страшной высоте с неприличной скоростью, развернувшись в сторону центральной России. А там, свободным воздушным коридором на север, мимо старушки Москвы, к Финскому заливу, где на широкой Неве и находилась блистательная столица Российской империи. Наверху под облаками было довольно-таки прохладно, и молодые люди невольно прижались к спинам чертей, так теплее. «Да что же вы до меня так трётесь, змерзли, чуяк?» — первым не сдержался Байстрюк. «Вот ведь уж неприличность чувствуется, ей же я и...» «Ёбка!» — повинился кузнец, и Николя, летящий слева, согласно шмыгнул носом. «Так нечестно, я на такой не подписывался, и уж тем более всего-то за одну рюмку водки!» — неожиданно взвизгнул тощий черт с немецкими копытами, резко стряхивая Николя со спины своей, словно норовистая лошадь, сбрасывающая неопытного седока. Однако же молодой человек чудом успел вцепиться в длинный хвост врага рода человеческого и, вскарабкавшись вновь ему на загривок, так перекрестил сукиного сына, что черт в единый миг стал послушнее овечки. — Умоляю, все сделаю. Оксана все же день будет наша. — Какая наша? Твоя и моя, что ли? Так вот тебе еще раз креста христианского понюхать. Недавнего полюбовника, или, прошу прощения, недавнего воздыхателя, вдовы Солохи едва ли не вывернула наизнанку. «Все, все молчу, как рыба в кастрюле, только не кладите на меня страшного креста, паныч!» — взмолился рогатый стрекулист, и Николя удовлетворенно ухмыльнулся. Далее путь их пролегал меж времен, звезд, галактик и планет, вращаемых в пространстве волею Божией. Прекрасные созвездия ухмылялись героям нашим. Большая медведица вылизывала шершавым языком своим загривок медведицы малой. Стрелец упрямо целился в одну ему видимую мишень. Сияющие волосы Вероники опутывали небо. Рыбы безуспешно пытались вырваться из сетей, двигаясь в прям противоположные стороны. Лев рычал издалека, угрожая царственной лапой своей смешливым близнецам. Млечный путь казался мостом, связующим прошлое и будущее, а вбитая в ночь полярная звезда словно держала на себе, как на стальном гвозде, всю эту восхитительную картину. Ежели на тот момент кто-то спросил бы Вакулу и Николя, за каким бесом летят они в столицу, так ни тот, ни другой наверняка и не вспомнили бы, зачарованные до глубины души красотой и величием вселенского замысла Божьего. «Иду на посадку. Будь ласка, панове, держаться крепче, не сходить с мист. Благодарим, что воспользовались нами. Надеемся, что то не в последний раз, и мы с вами не хряпнемся, оп!» Только и успел произнести Байстрюк, когда земля с нереальной скоростью бросилась им навстречу. Товарищи, взвыв от страху, лишь на миг зажмурили глаза свои, как оказались у Невской заставы стольного Санкт-Петербурга на резвых жеребцах вороной и пегой масти. Ездить верхом оба умели с малолетства, правда, чаще на простых сельских лошадках, охлюбкой без седла. — Куда теперь? — неуверенно спросил Вакула, сворачивая за другом на обширный проспект. — В Зимний дворец, до самой царицы, — на скаку откликнулся Николя. — Это уж без вариантов, отступать некуда. — Да разве ж оно можно так, без записи, без протекции? «Раньше надо было думать, дорогой друг. А ты что ж решил, что два черта для нас с тобой благоприятные условия предоставят? Ох, Вакула, слов на тебя нет». «А, стойте, паныч, ось я бачу, что то по слуху наши запорожцы». И кузнец вдруг резко замахал рукой поперек скромной брички, пытавшейся обойти их на перекрестке. Пять минут переговоров на ридной мове, душевный вопль земляки — и вот уже казачья бричка довела всадников наших до самого Зимнего дворца, где с заднего входа в отдельных палатах обиталось посольство войска Запорожского. Широкоплечие гвардейцы, на две головы выше отнюдь немалорослого Николя, грозно стояли на страже. «А ну, Бисов сын, полезай ко мне в карман», — потребовал молодой гимназист и едва успел спрыгнуть с седла, как мелкий черт уже сидел в кармане его полукафтана. «Я сам!» — грозно пискнул Байстрюк, исчезая в кармане кузнеца. Вакула, не удержавшись, плюхнулся на бок, в то время как Николя ловко приземлился на ноги. Кони растворились одним хлопком с легким запахом серы. Лица стоявших в охране гвардейцев не выразили ни малейшего удивления сим фактом. «Тут-то не такое видали. Это ж Санкт-Петербург, детка!» «Нам во дворец, к царице! По делу! Срочно!» Охрана и усом не повела. «Шановны панство, нам треба до тех запорожцев, что тут квартируют. Будь ласка, донесите до их милости, еще приехав кузнец в акулу с деканки. Проходите!» — расступились гвардейцы. Николя, быть может, впервые глянул на приятеля своего с нескрываемым уважением, ибо одно имя это отворило ворота в Зимний дворец, для чего любому иному смертному потребовалась бы немалая протекция. — Так ты их знаешь? — А то. — Но откуда? — Да кто ще мой батька, ставив новое колесо на их брычку, когда они проезжали от Полтавы через нашу диканьку? Верных товарищей сопроводили до тех покоев, в которых атаманы верного войска запорожского дожидались приема у великой императрицы. Раскрылись четвертые, если не пятые, двери, за ними обширная комната, столь плотно задымленная, что и количество присутствующих в ней лиц навскидку не угадаешь. Огненные взоры обратились на героев наших. «Цех кто?» — сквозь плотные слои табачного дыма вопросил один из запорожцев. «Добрый день, шановное панство!» — громко приветствовал всех представителей войска запорожского, приободрившийся Вакула. «Помогай вам Бог! Вот где увиделись!» «Так что там за человек?» — удивился кто-то. «А вы не поняли? Это ж я, Вакула, сын того кузнеца, что вам поставил новую шину, когда вы, дай вам Бог всяческое здоровье и долголетие, проезжали весной через диканьку». «О, так ты шо ж, сын того кузнеца?» — удивился запорожец, крутя длинные усы свои. «Помню, что ты мало и малювал, важно. А бы кто, накрасив на заду брычки углем неприличное слово, туё...» «Як же ты вырос-то, а и года не прошло! Ну, здоров, здоров, земляк! Зачем ж тебя Бог принес в столицу?» «Искал вашей милости». «Что ж, земляк», — сказал приосанившись тот же запорожец, желая показать, что он может легко говорить и по-русски. «Что, брат, большой горд? Ететь его, мать твою, верно?» «Губерния знатная», — отвечал равнодушно сын вдовы Солохи, едва ли сдерживая себя, чтобы не закашляться от табачного дыма. «Нечего сказать. Дома стоят большущие, картины висят насквозь важные, многие дома исписаны буквами сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция». «Как говорится, омнес вие ад романум дусунт. И добавить, по сути, к вышеозвученному нечего. Все дороги ведут в Рим», — весомо добавил Николя, противореча сам себе. «Запорожцы же, услышав кузнеца с гимназистом, столь свободно изъясняющихся на разных языках, выявили себе заключение, очень выгодное для обоих». «После потолкуем с вами, земляки, побольше. Теперь же мы идем к царице». «К царице», — опомнился кузнец, ловя пинка локтем в бок. — «Так сотворите ж такую божескую милость! Возьмите и нас с собою!» «Вас!» — расхохотался один из старых запорожцев с таким видом, с коим говорит дядька своему четырехлетнему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую лошадь. «Да что ж вы будете там делать, хлопцы?» «Не, не можно!» — поддержал другой казак. «Мы, брат, будем толковать с царицей про свое!» «Проси!» — в один голос приказали Николя с Вакулой, дружно хлопнув правой ладонью по карману. Байстрюк и тощий черт даже не успели уклониться. Практически в тот же момент кто-то из полковников запорожского войска вдруг сказал: «А что ж, возьмем и в самом деле, братцы!» «Пожалуй, возьмем!» — не верь своим ушам, — произнесли другие. «Надевайте же скорее такое же платье, как мы!» И в тот же миг показался в дверях человек в белом парике и зеленой ливрее, шитый золотом, стукнул большой палкой о пол и важно сказал: «Императрица ждет!» Запорожцы засуетились. «Ты хоть понимаешь, что они приняли тебя за твоего деда?» — шепотом спросил Николя, только сейчас осознавший, в какое ж далекое прошлое они попали. «А я в кого, по-вашему, родился?» — спокойно вздохнул Вакула. «Дед мой знатным малювальщиком был, хоть, говорят, более всего любил изображать русалок с грудями и баб без одежи на всех заборах. Да поспешаем же, паныч!» Пятью минутами позже, переодевшись на скорую руку на казачий манер, верные товарищи уже спешили по длинной лестнице в первую залу. Самым последним робко следовал кузнец, опасаясь, в отличие от паныча-гимназиста, поскользнуться на каждом шагу на паркете. Прошли три залы, а Вакула все не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к картине, висящей на стене. «Что за чудная живопись? Вот, кажется, живые. А дитя святое и ручки прижало, и усмехается бедная». «Ты чего замер?» — поторопил его Николя, но простодушный кузнец словно бы находился в полной прострации. «Боже ты мой, какие краски! Тут умбра, я думаю, и на копейку не пошло, все сурик да кобальт. А от голубая так и горит. Вот же важная работа!» «Угомонись уже!» «Но сколь ни были удивительны сии малювания, а вот та ручка медная достойна большего удивления. Экая чистая выделка! Все-то, я думаю, самые дорогие немецкие кузнецы делали!» Запорожцы прошли меж тем еще две залы и остановились. Тут им и должен был дожидаться. В помещении столпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожское посольство поклонилось на всякий случай на все четыре стороны и скромно стало в углу. Минуту спустя в зал вошел в сопровождении целой свиты величественного росту человек, широкий в плечах, в гетманском уж не менее того платье, весь при золоте, бриллиантах и желтых сапожках. Волосы его были растрепанные, один глаз скрывался под черной повязкой, на лице изображалась надменная величавость, а во всей осанке — привычка повелевать. Все русские генералы, кои расхаживали до того довольно спесиво в богатых мундирах своих, тут же засуетились и с низкими поклонами ловили слова его и даже малейшие движения. Запорожцы же отвесили вовсе поклон в ноги. «Так, все ли вы здесь?» — медленно уточнил важный человек. «Та все, батьку!» — хором ответили казаки. «Не забудете говорить, как я вас учил?» «Ни, батьку, не позабудемо!» — подтвердили представители запорожского войска. «Это кто? Царь?» — шепотом спросил кузнец. «Куда тебе, царь?» — столь же тихо откликнулся Николя. «Это ж сам Потемкин!» В другом конце залы послышались шум и голоса, так что Вакула не знал, куда деть глаза свои от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками волос. Он, если что и видел, так только сплошной блеск и сияние, а более ничего. Однако запорожцы в один миг все упали ничком и закричали: «Помилуй, мама, помилуй!» Кузнец и Николя, не видя для себя иного решения, растянулись на полу со всем усердием. «Встаньте же!» — прозвучал над всеми повелительный и в то же время весьма приятный голос. «Не встанем, мама!» Царедворцы, генералы, фрейлины и все, кто ни попадя, засуетились, толкая запорожцев. «Умрем, а не встанем!» Потемкин кусал себе губы, пока не подошел с краю к главному и казаков и не прошептал что-то матерное ему на ухо. Все робко встали с колен. Тут осмелился и кузнец поднять голову. Перед ними стояла небольшого росту, не чета нашим малороссийским бабам, женщина, несколько даже дородная, в белом парчевом платье, напудренная, с голубыми глазами, пышной прической и величественно улыбающимся видом. тем самым, который так умел покорять себе и мог принадлежать лишь одной царствующей особе.